Глава пятая. На следующее утро к 9 часам конец Уандерланд-авеню выглядел как лагерная стоянка полицейских. И центром ее был Босх. Он руководил группами патрульных, проводников, сыщейками, сотрудников научно-исследовательского отдела, судебно-медицинской экспертизы и вспомогательной службы. Вверху кружил полицейский вертолет, и 10 курсантов полицейской академии топтались в ожидании указаний. Еще раньше экипаж вертолета обнаружил полынь, обмотанную желтой лентой, и определил, что к месту, где Босх обнаружил кости, самый близкий путь — с Уандерланд-авеню. Потом к делу приступила вспомогательная служба. Следуя по развешанным обрезкам ленты, группа из 6 человек сколотила и установила деревянные настилы и лестницы с веревочными перилами, шедшие вверх по холму к костям. Теперь подниматься туда и спускаться стало гораздо легче, чем было накануне вечером Босху. Сохранить в тайне деятельность такого скопления полицейских было невозможно. К 9 часам там образовался и лагерь телевизионщиков, и грузовики стояли у дорожных заграждений в полуквартале от разворотного круга. Репортеры собирались группами, устраивали пресс-конференции, и не меньше 5 вертолетов кружило повыше полицейского. Это создавало какофонию, уже приведшую к многочисленным жалобам местных жителей полицейскому руководству в Паркер-центре. Босс готовился вести первую группу к месту преступления, но предварительно он посовещался с Джерри Эдгаром, которому сообщил о своей находке прошлой ночью. «Значит, сначала ведем туда медэкспертов и людей из научно-исследовательского отдела», — сказал он, — «затем курсантов и проводников с собаками, их возьмешь на себя ты». «Хорошо. Видишь, твоя подружка-медэксперт опять притащила своего чертова оператора. Будем надеяться, что она заскучает и вернется в центр, где и самое место. Знаешь, а ведь эти кости могут оказаться еще индейскими». Босс покачал головой, не думаю. Они лежат почти на виду. Он подошел к первой группе, куда входили Тереса Карасон, ее видеограф и 4 эксгуматоров. Археолог Кати Кол и 3 ее ассистентов, которым предстояло работать лопатами. Эксгуматоры надели белые комбинезоны. Карасон принарядилась почти так же, как накануне вечером, опять надела туфли на 2-дюймовых каблуках. Кроме того, в группе были 2 криминалиста из научно-исследовательского отдела. Босх попросил их собраться в более тесный круг, чтобы его не слышали те, кто околачивается поблизости. «Итак, мы поднимемся. Займемся документированием и извлечением костей. Когда вы все будете на месте, приведем курсантов и проводников с собаками, чтобы они обыскали окрестную территорию. Возможно, район поисков придется расширить. Вы...» Он прервался и, вскинув руку, сделал видеографу Карасон запрещающий жест. «Отверните объектив. Снимай ее, но не меня». Оператор опустил камеру. Босх поглядел на Карасон и продолжал. «Вы свое дело знаете, так что инструктировать вас незачем. Хочу предупредить, что подъем туда труден, даже с настилами и лестницами. Поэтому будьте осторожны. Держитесь за веревки, смотрите под ноги. Совершенно ни к чему, чтобы кто-нибудь получил травму. Если у вас тяжелое оборудование, разберите его и сделайте 2 или 3 рейса. Понадобится помощь, я привлеку курсантов. О времени не думайте, думайте о безопасности. Всем ясно?» Члены группы одновременно кивнули. Босх жестом отозвал Карасон в сторонку для личного разговора. «Ты напрасно так оделась. Послушай, не учи меня. Хочешь, сниму рубашку, покажу свои ребра? Грудь у меня сбоку выглядит, как черничный пирог, потому что я вчера вечером упал наверху. Твои туфли, может, хороши для видеопленки, но не... Они меня устраивают, я рискну. Что еще?» Босх покачал головой. «Я предупредил тебя», — сказал он. «Пошли». И направился к настилу. Другие двинулись следом. Работники из вспомогательной службы соорудили деревянные ворота, служившие контрольно-пропускным пунктом. Там стоял патрульный полицейский со списком, спрашивал у каждого фамилию и место службы, потом позволял пройти. Босх шел первым. Подъем давался легче, чем накануне, но в груди чувствовалась жгучая боль, когда он подтягивался на веревочных перилах, с трудом взбирался по настилам и лестницам. Он молчал и терпеливо переносил боль. Подойдя к акациям, Босх велел остальным подождать и первым зашел за желтую ленту для проверки. Нашел взрыхленную землю и маленькие коричневые кости, которые видел накануне вечером, Они выглядели нетронутыми. «Порядок. Идите сюда, смотрите». Члены группы прошли за ленту и встали над костями полукругом. Зажужжала камера, и распоряжаться теперь стала Карасон. «Так, первым делом отойдем назад и сделаем снимки. Потом установим сетку квадратов, и доктор Кол будет руководить раскопками. Если что-нибудь обнаружите, сфотографируйте 9 раз с различных направлений, прежде чем прикасаться». Она повернулась к одному из ассистентов. «Финч, займись зарисовками. На стандартных листах с сеткой квадратов. Не упускай ничего. Сомневаюсь, что мы сможем полагаться на фотографии». Финч кивнул. Карасон повернулась к Босху. «Детектив, думаю, все в порядке. Чем меньше здесь будет людей, тем лучше». Босх согласился и дал ей портативную рацию. «Я буду поблизости. Если понадоблюсь, пользуйся ею. Сотовые телефоны не работают в холмах. Только будь в разговоре сдержанно». Он указал в небо, где кружили вертолеты телекомпаний. «Кстати, — сказала Кол, — мы, пожалуй, натянем брезент между деревьями, чтобы закрыться и от них, и от солнечных лучей. Не возражаешь?» «Теперь здесь твое поле деятельности», — ответил Босх. «Делай, что считаешь нужным». Он пошел вниз по настилу. Эдгар следом за ним. «Гарри, это дело может занять несколько дней», — заметил Эдгар. «А потом еще несколько. Только много времени нам не дадут. Ты ведь это понимаешь, конечно. Я хочу сказать, подобные дела. Хорошо, если нам удастся хотя бы опознать останки. Ты прав». Оказавшись на улице, Боск увидел там Биллиц с ее непосредственной начальницей, капитаном Левелли. «Джерри, подготовишь курсантов?» — попросил Боск. «Произнеси перед ними речь об осмотре места преступления. Я быстро». Он подошел к Биллиц с Левелли и поставил их в известность о том, что делается. Подробно рассказал обо всем, вплоть до жалоб жильцов на шум от молотков, пил и вертолетов. «Нам нужно сообщить что-нибудь журналистам», — произнесла Левелли. «Пресс-служба интересуется. Им ли освещать дело, или вы займетесь этим здесь? Заниматься этим я не хочу. Что известно пресс-службе? Почти ничего. Так что позвоните туда, и они составят официальное сообщение. Капитан, у меня много дел. Не взяли? Найдите время, детектив, а то они от нас не отвяжутся». Взглянув на репортеров, собравшихся в полуквартале возле дорожного заграждения, Боск заметил, как Джулия Брейшер показала патрульному свой полицейский жетон, и тот ее пропустил. «Хорошо, я позвоню». Боск направился к дому доктора Гио, чтобы встретиться с Брейшер. Когда он подошел, она улыбнулась ему. «Я захватил твой фонарик, он в машине. Мне нужно навестить доктора». «О, не беспокойся, я приехала не за ним». Джулия пошла вместе с Боском. Он посмотрел на ее одежду. Линялые джинсы, поношенная тенниска. «Ты сейчас не на службе?» «Нет, у меня смена с 3 до 11. Я подумала, может, тебе нужен доброволец? Слышала, что взяли курсантов из академии». «Хочешь подняться, поискать кости?» «Хочу поучиться». Боск кивнул. Они пошли по дорожке к дому. Дверь открылась прежде, чем они успели подойти к ней, и доктор пригласил их войти. Боск спросил, можно ли опять воспользоваться телефоном, и Гио проводил его в кабинет, хотя в этом не было необходимости. Боск сел за стол. «Как ребра?» — спросил доктор. «Отлично». Боск заметил, как Брейшер удивленно приподняла брови. «Вчера вечером я получил наверху легкую травму. Что случилось?» «Да просто шел в задумчивости, а дерево ни с того ни с сего набросилось на меня». Брейшер засмеялась. Боск набрал номер телефона отдела информации и сообщил сотруднику о деле в самых общих чертах. По ходу рассказа прикрыл микрофон ладонью и спросил доктора, хочет ли он, чтобы в официальном сообщении упомянули его имя. Гио отказался. Через несколько минут Боск закончил разговор. «Скоро мы закончим осмотр места преступления, и репортеры, видимо, примутся шнырять здесь. Думаю, они станут искать нашедшую кость собаку. Так что, если не хотите упоминания о себе, некоторое время не выводите бедокурку на улицу, иначе они сообразят, что к чему». «Хорошо», — сказал Гио. «И позвоните своему соседу, мистеру Ульриху. Попросите, чтобы он ничего не говорил об этом репортерам». Выйдя из дома, Боск спросил Брейшер, вернуть ли ей фонарик, и та ответила, что он ей помешает, когда она станет обыскивать склон холма. «Вернешь при случае», — добавила Джулия. Ее ответ понравился Боску. Он получил по меньшей мере еще одну возможность увидеться с ней. Когда они подошли к разворотному кругу, Эдгар наставлял курсантов. «Ребята, золотое правило осмотра места преступления заключается в том, что нельзя притрагиваться к находке, пока она не осмотрена, не сфотографирована и не отмечена на плане. Босх вошел в круг. «Ну что, мы готовы?» «Они готовы», — ответил Эдгар, указав на двух курсантов, державших металлодетекторы. «Я одолжил эти штуки в научно-исследовательском отделе». Босх кивнул, дал курсантам и Брейшер те же инструкции по личной безопасности, что и экспертам. Потом они стали подниматься к месту поисков. Босх познакомил Эдгара с Джулией и предоставил напарнику идти первым через контрольно-пропускной пункт. Сам пошел замыкающим позади Брейшер. «К концу дня посмотрим, захочешь ли ты быть детективом в группе расследования убийств. Это лучше, чем ездить по вызовам и в конце каждой смены смывать с заднего сиденья машины блевотину. Я помню такие дни». Босх с Эдгаром расставили 12 курсантов и Брейшер в прилегающих к рощице акаций местам. После этого Босх привел в дополнение к ним две группы проводников с ищейками. Оставив Эдгара с курсантами, он вернулся в рощицу посмотреть, что там происходит. Кол сидела на ящике из-под оборудования и наблюдала, как вбивают соединенные веревками колья для создания сетки квадратов. Босх уже работал 40-летний Кол, знал, что она скрупулезна и искусна в своем деле. У нее была стройная фигура и загар, как у теннисистки. Однажды он видел ее в парке на корте с сестрой-близняшкой. Они собрали толпу зрителей. Казалось, что одна из них бьет по мячу, отлетающему от зеркальной стены. Кол смотрела на пюпитр, лежавший у нее на коленях. Прямые белокурые волосы спадали ей на глаза. Она делала обозначения на бумаге с отпечатанной сеткой квадратов. Босх поглядел через ее плечо. Кол помечала буквами квадрата, когда соответствующие колья оказывались вбиты. Наверху листа она написала «Город костей». Босх наклонился и указал на заголовок. «Почему такое название?» Кол пожала плечами. «Потому что мы размечаем улицы и кварталы того, что для нас станет городом», — ответила она, проводя пальцами по линиям сетки. «Во всяком случае, пока работаем здесь, мы будем воспринимать это место так, как наш маленький город». Босх кивнул. «В каждом убийстве есть повесть о городе», — произнес он. Кол подняла голову. «Кто это сказал?» «Не помню». Босх посмотрел на Карасон. Она сидела на корточках, глядя на маленькие кости, лежавшие на земле, и на нее был обращен объектив видеокамеры. Он хотел что-то добавить, но включилась его рация, и он снял ее с пояса. Босх слушает. «Это Эдгар. Гарри, иди сюда. Мы уже кое-что отыскали». «Иду». Эдгар стоял около кустарника футов 40 от акаций. Брейшер и с полдюжины курсантов разглядывали что-то в невысоких кустах. Над ними кружил полицейский вертолет. Босх подошел и опустил голову. На земле лежал детский череп, пустые глазницы были устремлены на него. «К нему никто не притрагивался», — сказал Эдгар. «Его нашла Брейшер». Босх заметил, что лицо Джулии печально, снова посмотрел на череп и снял с пояса рацию. «Доктор Карасон?» — произнес он. Ответ раздался через несколько секунд. «Да, слушаю. В чем дело?» «Нам придется расширить район поисков».